Шарлоттенбург, 25 марта 1888 года. Я отмечаю сегодня вместе с вами, любезный князь, 50-летие с того дня, как вы вступили в ряды армии, и искренне радуюсь, что тогдашний гвардейский егерь может с чувством полного удовлетворения оглянуться на истекшие полвека. Я не стану широко распространяться здесь о государственных заслугах, которые навсегда связали ваше имя с нашей историей, но об одном не могу не упомянуть. Всякий раз, когда дело шло о благоденствии армии, о ее боевой мощи и усовершенствовании ее боеспособности, вы всегда были на месте, чтобы начать и вести борьбу. Поэтому армия во главе со своим военачальником, который всего несколько дней как призван занять этот пост после кончины того, кто неусыпно заботился о благе армии, благодарит вас за приобретенное ею благо и никогда не забудет их. Ваш всегда благосклонный к вам Фридрих. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОС Логос, октябрь 1990 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Виктор Ткаченко. Воспроизведение карты завершено. Стоп.